В одно мгновение Мэри вывернулась из-под него и вскочила на ноги, еще раз пнув коробейника, пока тот беспомощно катался по земле. Мэри стала шарить в канаве, ища какой-нибудь камень, чтобы оглушить его. Но под руки попадалась только рыхлая земля и песок. Мэри захватила полные пригоршни и швырнула ему в лицо, запорошив глаза так, что он временно ослеп и стал беспомощным. Потом она повернулась и бросилась бежать, словно затравленный зверек, вверх по извилистой тропинке, ловя ртом воздух, вытянув вперед руки, спотыкаясь о колдобину на тропе. Снова услышав за спиной его крик и топот ног, Мэри потеряла голову от страха и начала карабкаться по крутому обрыву, поскальзываясь на мягкой земле. Одной лишь силой своего ужаса она добралась до верха и, всхлипывая, проползла через дыру в зарослях колючего кустарника над обрывом. Лицо и руки у нее были исцарапаны в кровь, но Мэри не обращала на это внимания. Она побежала по краю обрыва, прочь от оврага, по кочкам и рытвинам, потеряв всякое чувство направления, думая только о том, как скрыться от чудовища, которым был Гарри Коробейник. Туман стеной сомкнулся вокруг нее, заслонив далекую линию кустарника, к которой она стремилась. Мэри замерла на месте. Она знала, как опасен морской туман. Если она заплутает, то может снова выйти к оврагу. Мэри опустилась на четвереньки и медленно поползла вперед, не отрывая взгляда от земли, по узкой песчаной тропинке, ведущей приблизительно в ту сторону, куда ей было нужно. Она продвигалась очень медленно, но инстинкт подсказывал, что расстояние между ней и коробейником постепенно увеличивается. А только это и было важно. Мэри не чувствовала времени. Скорее всего, сейчас 3, может быть, 4 часа утра. До рассвета еще много часов. Сквозь туман снова начал накрапывать дождь. Мэри казалось, будто она слышит море со всех сторон, и от него некуда бежать. Шум прибоя больше не был приглушенным. Буруны рокотали громче и отчетливее, чем раньше. Мэри сообразила, что нельзя было ориентироваться по ветру. Сейчас он дует ей в спину. Но ведь он мог изменить свое направление на 1-2 румба, и, может быть, не зная местности, она свернула не на восток, как думала, и тропа, судя по звуку прибоя, выведет ее прямо на берег. Бурунов не было видно из-за тумана, но они находились где-то поблизости, и Мэри с отчаянием поняла, что море шумит не внизу, а на одном уровне с ней. Значит, утесы у берега понижаются, и овраг совсем не такой длинный, как ей казалось. Должно быть, карету бросили всего в нескольких метрах от моря. Склоны оврага заглушали шум волн. И только Мэри подумала об этом. Туман перед ней разошелся в стороны и проглянул клочок неба. Мэри неуверенно поползла вперед. Тропинка стала шире, туман рассеялся, и в лицо ей снова пахнуло ветром. И вот Мэри стоит на коленях среди плавника, водорослей и мелкой гальки на узкой прибрежной полосе между двух высоких склонов. А прямо перед ней, на расстоянии не больше 50 ярдов, высокие морские волны с пенными гребнями обрушиваются на берег. Когда глаза немного привыкли к полутьме, Мэри разглядела на берегу мужчин. Они столпились у одинокой скалы, сбились в кучку, стараясь согреться, и молча вглядывались в темноту. Подобная неподвижность после недавнего буйства казалась особенно грозной. Они стояли пригнувшись, прижимаясь к скале, напряженно повернув головы к подступающему морю. Все это говорило об опасности и вселяло страх. Если бы они пели и орали, громко перекликались, уродуя ночь своим гвалтом, громыхали сапогами по хрустким камешкам, это было бы вполне в их духе. Такого от них можно было ожидать. Но в их безмолвии таилось что-то невероятно зловещее. Чувствовалось, что приближается критическая минута. От плоского берега Мэри отделял небольшой каменный выступ. и она не смела идти дальше, боясь, что ее заметят. Она подползла к самому краю выступа и легла на гальку. Если повернуть голову, то прямо впереди, спиной к ней, оказывались дядя Джосс и вся остальная компания. Мэри ждала. А тени двигались. Ничего не было слышно. Только море все так же монотонно набегало на берег и снова откатывалось назад. Тонкая линия бурунов белела на фоне ночной черноты. Очень медленно туман над морем начал подниматься, открывая очертания узкой бухты. Четче выступили скалы, утесы обрели прочность. В устье бухты берег расступался с обеих сторон, уходя в бесконечность. Далеко справа, там, где высокие утесы спускались к морю, Мэри разглядела крошечную светящуюся точку. Сначала она решила, что это звезда, пронзила своими лучами остатки поредевшего тумана. Но разум подсказывал, что звезды не бывают белыми и не качаются под порывами ветра. Мэри присмотрелась и снова увидела, как светлая точка шевельнулась. Она была похожа на маленький белый глаз в темноте. Она плясала и ныряла, словно сам ветер зажег ее и затеял с ней игру, но не гасла. Группа на берегу не обращала на нее внимания, они неотрывно всматривались в темное море за бурунами. И вдруг Мэри поняла, в чем причина такого равнодушия. И белый глазок, показавшийся ей сначала таким приветливым и ободряющим, превратился в символ ужаса. Эта звездочка — ложный маяк, который установили дядя Джосс и его приятели. Тоненький лучик несет с собой зло, издевательски кланяясь урагану. Мэри почувствовалась, будто огонек стал ярче, его свет дотянулся до прибрежных скал, и был он уже не белым, а иззелено-желтым, как засохший гнойник. Кто-то присматривал за тем, чтобы огонь не погас. Мэри видела, как темная фигура на секунду заслонила свет, и тут же он вспыхнул еще сильнее. Фигура темным пятном мелькнула на фоне серой скалы, направляясь к берегу. Человек спустился по склону к своим товарищам, стоявшим у воды. Он как будто торопился, не заботясь о том, чтобы идти тихо. Из-под ног у него посыпалась земля и мелкие камешки, и это привлекло внимание остальных. В первый раз за все то время, пока Мэри наблюдала за ними, они отвлеклись от поступающего прилива и посмотрели вверх. Мэри видела, что человек на утесе поднес руки ко рту и что-то крикнул, но ветер отнес его слова в сторону, и Мэри не расслышала их. Зато расслышали те, на берегу, и сразу же возбужденно забегали. Кое-кто полез на утес навстречу тому, кто их окликнул, но он снова крикнул что-то и показал рукой в сторону моря. И тогда все побежали к воде, не думая о соблюдении тишины, стуча сапогами по камням и перекрикиваясь во весь голос под грохот прибоя. Но вдруг один из них, это был дядя Джосс, Мэри узнала его размашистую походку и мощные плечи, поднял руку, требуя, чтобы все замолчали. Они стояли и ждали у самой воды, волны разбивались у них под ногами. Они растянулись цепочкой вдоль берега, словно вороны. Их черные силуэты вырисовывались на фоне белого песка. Мэри тоже ждала. И вот из мрака и тумана, отвечая первому огоньку, появился другой. Этот новый огонек не плясал и не подпрыгивал, как тот на утесе. Он то наклонялся, скрываясь во тьме, словно усталый путник, согнувшийся под непосильной ношей, то снова поднимался, указывая в небо в отчаянной попытке пробиться сквозь непроницаемую стену тумана. Новый огонек все заметнее приближался к первому. Один притягивал другой. Скоро они сольются, и станет два белых глаза в темноте. А разбойники все караулили у кромки прибоя, дожидаясь, когда огни сойдутся. Второй огонек опять нырнул. И на этот раз Мэри успела разглядеть неясные очертания корпуса корабля с черными реями, похожими на растопыренные пальцы. Под бушпритом пенилось, вздувалось и снова опадало море.